Муж говорит мне: «Едь сама». «Не поеду. Деньги такие катать. А ему на солнце теперь нельзя, он у меня больной. Море ему и в детстве надоело. Подумать, 13 раз был». Мужчина-молдаванин поддакивал. Жена его с жалкими волосенками кивала, что-то спрашивала, и по автобусу цвел раскатистый, как паликская ложка, кондукторшин голос. «Мы в Подольске живем. Телефон у нас поставить 20 000. Наша знакомая на очереди 15 лет простояла, и все равно 10 000 содрали. У нас же мафия. Это не то, что в Москве. Нинка работала, помнишь, маленькая такая, с пузом? Вот ходила...» Кондукторша выпятила живот и сделала непристойное движение бедрами. «Ну, в синей куртке». «Нина Ивановна?» — пискнула жена молдаванина. «Да нет, то старушка, а это молодая, на конечной жила. Ей за 1000 поставили. Она потом в 14-й парк ушла». Молдаванин о чем-то негромко спросил. Кондукторша стала громко жаловаться. «План большой. А где его взять-то? Это раньше мы 3 последних круга себе. А теперь народу нет, да и боюсь я». «Хой!» — она, как бы оправдываясь, рассмеялась. «Помню, пришла сюда. Всего боялась. Ничего не знала. Такая простая, с Подольска. А муж мне говорит, ты б нашла себе старичка и прописалась к нему». «А если б он стал...» Молдаванин снизил голос, и последнее слово Петр Семенович не расслышал. «Я б сказала, сначала пропиши, а потом все остальное. А мне чем старше, тем лучше!» — захохотала кондукторша. «Я б на его квартиру не претендовала!» Петру Семеновичу показалось, что кондукторша смотрит прямо на него. «Главное — прописка! А там бы я стала на расширение, и пошло!» Петр Семенович вышел из автобуса. Была его остановка. Слабое его сердце не взволновалось, не возмутилось. Он знал, людей судить бесполезно. Но людей можно воздействовать только силой. А у него сил хватало лишь на себя, на поддержание бодрой дневной жизни, на ночные размышления, на то, чтобы носить чистый костюм, читать полезные книги. И силы были не те, что, допустим, 10 лет назад или даже 2 года. Петр Семенович слабел, старел и с каждым днем все сильнее привязывался к жизни. И все ночные оправдания старости, смерти вдруг казались абсурдом. Вот он идет от автобусной остановки к библиотеке. Пусть кругом город, бетон, асфальт. Пусть почти здесь нет неба и травы, но все равно же это жизнь. И разве можно ее отнимать? Разве можно представить и тротуар, и с квадратной, плохо уложенной плитки, и ступени, и прохладную полутьму гардероба, и светлое пространство читального зала без него? И тут же все это легко представлялось. И тогда мечта кондукторши о московской прописке казалась ему чуть вульганизированной.